Глава 8. Дело принимает неожиданный оборот. Захмелевшие приятели еще не кончили разговор, а вся мужская половина семейства Перзика уже собралась в столовой фрау Розенталь. Ближе всех к Кенну и Эмилю стоит в молодцеватой позе щупленький Бальдур, сверкая глазами сквозь стекла очков. Сразу за ним оба старшие брата в черно-эсэсовской форме, но без фуражек. А поближе к двери, словно не веря в мирный исход этого предприятия, бывший трактирщик старик Перзика. Семейство Перзика тоже на взводе, но на них водка оказала совершенно не то действие, что на обоих громил. Они не раскисли, не отупели, не позабыли все на свете. Нет, Перзика стали еще круче, еще жадней, еще грубее, чем в трезвом виде. Бальдур Перзика строго спрашивает: «Ну, скоро этому безобразию конец. Что вы оба здесь делаете? Вы что, у себя дома?» «Ну, господин Перзика», — лепечет Боркхаузен виноватым голосом. Бальдур делает вид, будто только сейчас узнал этого человека. «Ах, да это Боркхаузен, подвальный жилец из флигеля!» В полном изумлении обращается он к братьям. «Но, господин Боркхаузен, что вы здесь делаете?» И продолжает, глумясь: «А не лучше ли было бы вам поинтересоваться, тем более что уже ночь, вашей супругой, драгоценной Оти? Слышал я краем уха, будто она каждую ночь водит к себе гостей, а дети ваши до темна бегают пьяные по двору. Ступайте, уложите детей спать, господин Боркхаузен». «Неприятности», — лепечет Боркхаузен. «Так я и знал, как только этого гаденыша очкастого увидел. Неприятности». Он опять печально кивает Энну. Энно Клуге совсем осоловел. Он чуть покачивается на ногах, вяло повисшей руке бутылка. Он не понимает ни слова из того, что говорится вокруг. Боркхаузен опять обращается к Бальдуру Перзике, но уже не оправдывается, а обвиняет. В тоне его звучит глубокая обида. «Если моя жена, господин Перзика, ведет себя не так, как полагается, отвечаю за это я. Я законный супруг и отец. И если, — говорит он, — мои дети пьяны, так вы тоже пьяны, а вы, да вы тоже еще молокосос». Он злобно смотрит на Бальдура, и Бальдур, в свою очередь, не спускает с него яростного взгляда. Затем незаметно подает братьям знак, чтобы они были наготове. «А что вы делаете в квартире Розентали?» — строго спрашивает младший Перзика. «Да все по уговору», — спешит заверить его Боркхаузен. «Все по уговору. Мы с приятелем сейчас уйдем. Мы и так уже собирались уходить. Он на Штеттинский, а я на Ангальский. По два чемодана на брата. Хватит и на вашу долю». Он уже едва ли печет, он засыпает стоя. Бальдур внимательно смотрит на него. Может, обойдется без члена вредительства. Оба друга пьяны в дым. Но осторожность берет верх. Он хватает Боргхаузена за плечо и строго спрашивает. «А это что за человек? Как его зовут?» «Энно», — лепечет Боргхаузен заплетающимся языком. «Мой приятель Энно». «А где живет твой приятель Энно?» «Не знаю, господин Перзике. Бутылочное знакомство. Вместе пили. Кабачок, второй заезд». Бальдур принял решение. Он неожиданно толкает Боргхаузена кулаком в грудь, и тот, охнув, падает навзничь на мебель и белье. «Скотина!» — орет Бальдур. «Как ты посмел меня гадом очкастым обозвать? Сейчас увидишь, какой я молокосос!» «Но что толку браниться?» Они уже ничего не слышат. Братья-эсэсовцы подскочили и сильным ударом окончательно вывели обоих из строя. «Так», — с удовлетворением говорит Бальдур, «через часок сдадим обоих задержанных грабителей в полицию, а пока снесем вниз все, что может нам пригодиться». «Только потише на лестнице!» Я прислушивался, но, по-моему, старик Вангель еще не вернулся с вечерней смены. Оба брата согласны. Бальдур переводит глаза с оглушенных, окровавленных жертв на чемоданы, белье, радиоприемник. По лицу его расползается улыбка. «Ну, папаша, здорово я это дельце встряпал!» — обращается он к отцу. «А ты вечно чего-то трусишь, видишь?» Но он обрывает свою речь. В дверях стоит не отец, как он полагал. Отец исчез, пропал бесследно. На его месте стоит мастер Квангель, человек с острым, холодным птичьим лицом, и молча смотрит на него своими темными глазами. Отто Квангель шел домой пешком после вечерней смены. Несмотря на то, что он задержался из-за простоя в работе, он не сел на трамвай. Все лишний грош в кармане останется. И вот, подойдя к дому, увидел, что, вопреки приказу о затемнении, в квартире фрау Розенталь горит свет. Посмотрев внимательно, он установил, что и у Перзика, и под ними, у Фрома, тоже горит свет. Шторы чуть светились по краям. У советника апелляционного суда Фрома, который неизвестно почему, то ли за выслугой лет, то ли из-за нацистов, вышел на пенсию, всегда далеко за полночь горел свет. Так что тут удивляться было нечему. А Перзика, верно, все еще праздновали победу над Францией. Но чтобы старуха Розенталь зажгла свет и совершенно открыто во всех окнах, нет, что-то тут было неладно. Старуха Розенталь, робкая и запуганная, не стала бы так освещать свою квартиру. «Тут что-то неладно», — думал Отто Квангель, открывая парадное и медленно подымаясь по лестнице. Он, как обычно, не стал зажигать свет. Не только в личном обиходе был он бережлив, то есть, скорее, принципиально строг. С той же принципиальной строгостью берег он и чужой грош, в данном случае хозяйский. Тут что-то неладно, а мне какое дело? Какое мне дело до чужих людей? Я живу сам по себе, я да Анна, мы вдвоем. Чего доброго, там наверху гестапо делает обыск. Вот попал бы. Нет, пойду лучше спать. Но его принципиальная строгость к себе и другим, которая после Анниного упрека только усилилась и теперь граничила чувством справедливости, не была удовлетворена столь скудными доводами рассудка. В нерешительности стоял он перед дверью своей квартиры, держа ключи в руке и напряженно прислушиваясь. Дверь в квартиру Розентали, вероятно, осталась открытой. Сверху проникал слабый свет. Кроме того, оттуда доносился резкий голос. «Старуха одна, как перст!» Вдруг подумал он к собственному удивлению. Ей неоткуда ждать ни помощи, ни спасения. В эту минуту чья-то невидимая в темноте, маленькая, но сильная мужская рука легла к Вангелю на плечо и повернула его к лестнице, и чрезвычайно вежливый, приятный голос произнес: «Будьте добры пройти вперед, господин Квангель. Я иду вслед за вами и появлюсь в нужный момент». Квангель, не колеблясь, стал подниматься по лестнице. Такая убедительная сила была в этой руке и в этом голосе. «Это мог быть только старый советник Фром», — подумал он. «Что за странный человек? За все годы, что я живу здесь, я его, по-моему, и 20 раз не встретил даже днем, а тут ночью по лестнице бродит». С такими мыслями он, ни минуты не колеблясь, поднялся наверх и вошел в квартиру Розентали. Он успел еще заметить, как при его появлении панически метнулся в кухню какой-то грузный человек, по всей вероятности, старик Перзике. Успел он также услышать последние слова Бальдура о здорово обстряпанном дельце и о том, что нечего вечно трусить. И вот оба, Квангель и Бальдур, стоят лицом к лицу и молча глядят друг на друга. На минуту даже сам Бальдур Перзике решил, что все пропало. Но потом он вспомнил один из своих житейских афоризмов: «Нахальство всегда выручит», и сказал несколько вызывающе: «Ну что стоите и удивляетесь? К сожалению, вы немножко опоздали, господин Квангель. Грабители мы задержали и обезвредили». Он остановился, но Квангель молчал. Бальдур прибавил тоном ниже: «Один из жуликов, как будто Боргхаузен с нашего двора. У него еще жена к себе мужчин водит, а он это терпит». Взгляд Квангеля последовал за указующим перстом Бальдура. «Да», — сказал он сухо, — «один из жуликов Боргхаузен». «А вообще говоря, Неожиданно вмешался эсэсовец Адольф Перзике. «Чего вы тут стоите и глазеете? Шли бы в участок и заявили о краже со взломом, чтобы полиция забрала этих молодцов, а мы пока постережем». «Молчи, Адольф!» — сердито цыкнул на него Бальдур. «Какое ты имеешь право приказывать господину Квангелю? Господин Квангель и без тебя знает, что ему делать». Но в данный момент Квангель этого-то как раз и не знал. Сам он принял бы то или иное решение. Но та рука, что взяла его за плечо, но тот вежливый мужской голос, он не догадывался, что задумал старик-советник, чего тот ждал от него. Нарушать его планы Квангель не хотел. Если бы только знать. И как раз в это мгновение появился на сцене господин Фром. Но пришел он не из прихожей, как Квангель, а из задних комнат. Словно призрак встал он вдруг среди них, до смерти перепугав семейство Перзике. Правду говоря, старик выглядел необычно. Изящная, среднего роста фигура в широком и сине-черном шелковом шлафроке, отороченном красным шелком и застегнутом на большие красные деревянные пуговицы. Бородка с проседью и коротко подстриженные белые усы. Редкие, еще не поседевшие волосы, тщательно зачесаны на бледный лоб, но не прикрывают лысины. Венчики мелких морщинок за узкими очками в золотой оправе светятся умные живые глаза. «Да, господа», — сказал он непринужденно, как будто продолжая давно начатый и всем чрезвычайно приятный разговор. «Да, господа, фрау Розенталь нет дома. Но, может быть, кто-нибудь из вас, молодые люди, потрудится пройти в уборную. Вашему папаше, кажется, немного не по себе. Он все пытается повеситься на полотенце. Я никак не мог его отговорить». Советник суда улыбается. Но старшие братья Перзике в таком испуге выскакивают из комнаты, что это кажется уже почти смешным. Младший Перзике побледнел. Он разом протрезвился. Даже он безоговорочно признает превосходство старого советника, который так неожиданно вошел в комнату и в голосе которого столько презрения. Тот не только держит себя чувством собственного превосходства, он и на самом деле на голову выше остальных. «Понимаете, господин советник, отец, говоря откровенно, назюзюкался, капитуляция Франции», извиняющимся тоном говорит Бальдур Перзике. «Понимаю, отлично понимаю», прерывает старик-советник и успокаивающе поднимает руку. «Все мы люди, но для чего же, если ты пьян, сразу вешаться?» Минутку он молчит и улыбается, потом продолжает. «Он, конечно, много чего наговорил, но кто станет обращать внимание на пьяную болтовню?» И снова он улыбается. «Господин советник», — умоляюще говорит Бальдур Перзике, «прошу вас, займитесь этим делом. Вы бывший судья, вы знаете, что надо делать». «Что вы, что вы!» — решительно отклоняет его предложение советник –